«Дядя Степа, ты тоже нам близок», — Алиса вскочила и обняла старика, при этом смотря на меня недовольным взглядом, а мне хотелось сделать один жест, который бы в точности показал мое отношение ко всему, что сейчас происходит вокруг меня. «Я принес сюда инструмент, способный сделать этот род сильнее, и за это же мне приходится выслушивать чье-то недовольство. Определенно, когда я вернусь обратно, то буду убивать гадских старейшин с особым удовольствием. Алиса, сядь!» Дождавшись, пока сестра покажет свою любовь по отношению к лекарю, я заговорил: «Теперь, когда вы знаете, какое сокровище есть в наших руках и на что оно способно, я жду от вас предложений, как сделать так, чтобы источник принес роду не беды, но пользу». «Кристаллы», — первой заговорила Алиса, — «мы можем заряжать кристаллы». Девушка засияла, но так же быстро потухла, видимо, до нее дошло, что если мы будем продавать заряженные кристаллы, кто-то очень быстро поймет, что у нас есть источник. «Маги», — тихо произнес лекарь, — «можно инициировать несколько простецов и сделать из них магов, но нужно тщательно подходить к выбору кандидатур. Например, никто из наших гвардейцев не подходит под эту роль, мы уже достаточно давно живем в Белозерске, и та же церковь прекрасно знает фиа и возможности каждого в этом доме». «Не каждого», — я покачал головой, — «вы забываете о моей добыче с Мстиславского. Его люди, они переехали в эти края позже нас, а значит, есть шанс обнаружить среди них нужных кандидатов. Правда, для начала я возьму с них клятву, сделаю так, чтобы они никогда не смогли предать род Меншиковых. Идеальные солдаты, вот что мы получим на выходе». «Ты уверен, что справишься?» Лекарь уставился на меня вопросительным взглядом. «Не пойми меня неправильно, Саша, ты уже сегодня показал чудо, но ментальные закладки – это не то, с чем можно шутить». «Уверен», — я кивнул, — «и, пожалуй, прямо сейчас займусь этим вопросом. Дополнительная сила нам точно не помешает, особенно теперь, когда мы остались единственным княжеским родом в этих краях. Пригласите ко мне Виктора, сами можете быть свободны». «Хорошо», — лекарь встал и, взяв Алису за руку, потащил к выходу, хотя девушка явно собиралась что-то мне высказать. «Молодец, старик», — наконец-то до него дошло, что шутки закончились. Прикрыв глаза, я сделал быструю диагностику организма и с удивлением отметил, что мое ядро стало плотнее на 30%, а значит, теперь я смогу выдавать атаки куда мощнее. «Прекрасно, просто прекрасно». Продолжая исследовать свое тело, я не сразу заметил Виктора, который тактично молчал, видимо, ожидая, когда я закончу. «Господин, вы хотели меня видеть?» «Хотел», — я кивнул. «Пошли в подвал, будешь мне помогать». Гвардеец кивнул, и мы направились вниз. Нужно подготовить площадку под клятву, вот так сходу даже я не способен установить в чужой голове нужные настройки. «Комната Алисы». «Дядя Степа, это не мой брат», — девушка смотрела на старого лекаря со страхом в глазах. «Он холоден, ему плевать на мое мнение, он ведет себя так, словно выше него никого нет». «Твой брат прошел через серьезные потрясения, Алиса», — старик покачал головой — «это Александр, просто так бывает, когда человек проходит через сложное испытание в своей жизни, он часто меняется, иногда до неузнаваемости. Да, его сила возросла, но я смею надеяться, что это все божественная награда за все то, что пришлось пройти вашему роду». «И что же нам тогда делать?» — тихо спросила девушка. «Я хочу видеть другого Александра, того, кто не относился ко мне как к инструменту, а как к сестре». «Боюсь, этого уже не будет», — лекарь тяжело вздохнул. «Сейчас он не твой брат, он глава рода. И пусть мне самому не нравятся его поступки, однако то, что он делает, работает и делает Меншиковых сильнее. Возможно, со временем это изменится, а сейчас давай попробуем просто помочь ему, облегчить его жизнь. Поверь, девочка, Саша сейчас хуже всех, в отличие от тебя он не может дать волю своим эмоциям и вынужден держать все в себе». «Хорошо, дядя Степа», — лицо девушки посветлело — «я постараюсь». «Постарайся, девочка», — старик слабо улыбнулся, но эта улыбка была фальшивой. В его сознании замерла одна картина: лицо Александра, холодное, отрешенное, словно это не человек, а механизм. Старый лекарь сам не верил себе, но отгонял эти мысли куда подальше. Роду нужен сильный глава, и сейчас Александр им является, а это главное. «Подвал. Господин, так вы сделаете меня магом?» Виктор ходил следом за мной, пока я с помощью энергии прожигал в камне специальную фигуру, которая должна будет помочь мне с ментальными закладками. Сделаю, но не сейчас. Я остановился на секунду. Если ты станешь магом, весь Белозерск поймет, в чем дело. Как думаешь, сколько времени пройдет, пока все местные аристо с церковниками во главе окажутся под нашими стенами? Меньше часа. Виктор поморщился. Проклятие, а ведь я уже представил, как стреляю огнем с двух рук. Командир моей гвардии улыбнулся, вот только я видел, что его улыбка – это лишь попытка скрыть разочарование. Так, а вот этого мне не надо. Виктор, я даю тебе слово, что ты станешь магом. Выпрямившись, я посмотрел ему прямо в глаза, но для начала род должен хоть немного встать на ноги. Сейчас я пока не в состоянии бодаться с целым городом, но это быстро изменится, и ты можешь мне в этом помочь. Как? Теперь в голосе бойца почти не было скепсиса. Мне нужны расклады по всем аристо Белозерска, что они из себя представляют, сильные и слабые стороны, сколько магов, чем занимаются, в общем, все, что сможешь найти. Я усмехнулся, но все это только после того, как мы закончим с клятвой. Давай, веди сюда бывших бойцов мстиславских, по 10 за раз, и прихвати с собой еще несколько своих бойцов, на всякий случай будут меня страховать. Виктор кивнул и направился на выход, а я направил силу в печать, и та на несколько мгновений засияла красным светом. Теперь от меня ничего не требуется, эта штука сделает все сама, главное, чтобы люди находились внутри контура и дали клятву. Эх, дел у меня еще выше крыши, но потихоньку эта суета начинает мне нравиться. Вживаюсь в шкуру аристократа, не иначе, ха-ха. Полтора часа спустя, когда последняя партия бывших теперь уже гвардейцев Мстиславского дала клятву, я облегченно выдохнул. Никогда не любил монотонную работу, а тут именно такая и была. Ну что, готовы к дальнейшему развитию? Я глянул на двух молодых парней, которых отобрал во время клятвы. Они больше всего подходили для моих задач. Думаю, ребята станут отличными магами. Готовы? Синхронно ответили они. Парням было не больше 20. Они только недавно получили статусы гвардейцев, так что их точно мало кто знает в городе. Одного звали Олегом, второй представился Михаилом. Ну тогда иди сюда, Олег. Я подошел к источнику, и да, сразу предупреждаю, скорее всего будет больно. Парень улыбнулся, еще до конца, видимо, не веря в мои слова, но когда через несколько секунд чистая энергия влилась в его тело, он понял, что я не шутил. Сила выжигала в нем энергетические каналы, и я с интересом наблюдал за тем, как в его груди формируется ядро. Стоп, какое, нахрен, ядро? У местных источник же, и он совсем по другому принципу работает. Вот только было уже поздно, процесс я запустил, а дальше энергия действовала самостоятельно, так что через 5 минут передо мной была личинка карателя. Слабая, конечно, без навыков и моих знаний, но это все же на голову лучше того, на что я надеялся. Хм, интересно, со вторым также получится? Поманив к себе Михаила, я все еще продолжал наблюдать за Олегом, но парень довольно быстро пришел в себя и самостоятельно встал на ноги. На его лице было неверие, понимаю, в такое и правда довольно сложно поверить. 10 минут спустя, с Михаилом получилось так же, и теперь вместо магов у меня есть 2 возможных карателя. Хм, а ведь я планировал отдать их сестре, чтобы та их тренировала. В этом мире не было гимназии для магов, каждый род воспитывал своих операторов энергии самостоятельно, переживая о своих секретах. Идиоты, так можно получить только одиночных бойцов, а вот армию не создать, как бы ты ни пытался. Этот вопрос тоже придется взять на карандаш, рано или поздно и это исправим. Ну все, поздравляю, вы теперь маги. Я улыбнулся, правда, не совсем обычные маги, поэтому пока ничего не предпринимайте. Я сам займусь вашим обучением. Да и нельзя вам несколько дней трогать силу, это может быть чревато последствиями, все поняли? Да, господин, парни поклонились, а я усмехнулся. Двое из ларца, по-другому и не скажешь. Тогда пошли наверх, нам тут делать больше нечего. Особняк Никитина. Итак, господа, как вы знаете, завтра у нас дворянское собрание. Пригубив вино, барон с усмешкой глянул на собравшихся. Муравьев решил пригласить княжича Меншикова, что скажете? А почему должны говорить мы? Подал голос один из аристократов. Мне кажется, это вы, Никитин, больше всех знаете о Меншикове. Ведь именно вы вдвоем разделили имущество мертвого Мстиславского. Ах да, прошу прощения, в этом еще и церковь поучаствовала, Судя по всему, в голосе аристократа было столько яда, что можно было убить даже архимага, но барон лишь улыбнулся и покачал головой. «Поосторожнее со словами, дорогой друг», глаза Никитина блеснули, «хулить церковь, это верный путь в застенки инквизиции, и поверьте, оттуда вас не вытащит никто, кроме императора. Но вряд ли он знает о вас», барон отсалютовал бокалом побледневшему мужчине. «Итак, ваше слово, да пусть приходит», подал голос еще один из присутствующих, «какое нам дело до него? Главное, чтобы он не лез в наши дела и не пытался кичиться своим родом, иначе мы быстро поставим его на место». Барон улыбнулся, мысленно представляя себе эту картину, особенно после того, как он узнал о том, что произошло в особняке княжича. Граф Игнатьев не тот человек, с которым можно шутить, но Меншиков справился с ним, а значит, он сильнее, чем хочет показать. Тем временем на их импровизированном собрании началась очередная перепалка, и Никитину пришлось вмешаться, делая вид, что возмущен. На самом же деле чаще всего барон сам был инициатором такого, все-таки разделяя и властву и работала, причем безукоризненно. Особняк Меншиковых. Некоторое спустя, отодвинув от себя пустую тарелку, я встал и вышел на улицу. Сегодня ужин прошел спокойно, ни Алиса, ни старик-лекарь больше не устраивали мне сцен, можно сказать, что это был самый обыкновенный ужин. «Брат», Алиса догнала меня в дверях, «ты куда-то собираешься? Просто хочу прогуляться по территории перед сном». Я пожал плечами, «ты что-то хотела? Можно я присоединюсь к тебе?» Девушка глянула на меня умоляющим взглядом, а когда я кивнул, довольно улыбнулась и схватилась за мой локоть, как за спасательный круг. «Что ж, от одной прогулки со мной ничего не будет, тем более что я и правда в последнее время слишком жестко вел себя по отношению к ней, но по-другому просто было нельзя. Белозерск, храм всех богов, настоятель», в кабинет к старику вошел неприметный человек в обычной одежде, «мне удалось узнать кое-что интересное». «Говори», настоятель отложил папку с бухгалтерскими отчетами в сторону и уставился на послушника, «что еще случилось в нашем бедном городе? Завтра на дворянском собрании будет княжич Меншиков», мужчина улыбнулся, «а у нас есть должники среди аристократов. Мы можем сделать так, чтобы он не вышел с собрания, и тогда земли их рода наконец-то перейдут к нам». «Интересная мысль», настоятель задумался. «С одной стороны, если это вскроется, может случиться скандал, церковь сильна, но власть императора пока что сильнее. Убивать аристократов без его ведомства есть не что иное, как предательство, и настоятель не сильно хотел встречаться с палачами. С другой стороны, уж очень велик куш, особенно после того, как удалось получить бумажное подтверждение, что где-то на землях Меншиковых есть источник. За такое инквизиция прикроет его от императора, в конце концов, заплатит гигантский штраф, источник все равно ценнее. Хорошо, действуй, старик наконец-то решился, однако сделай все так, чтобы ни один след не вел к нам, ты понял? Было бы идеально, если бы умер не только Меншиков, но и его противник, пусть это случится чуть позже, от сильных ран. Послушник кивнул и покинул кабинет настоятеля, старик же довольно улыбнулся. Он сделает то, что не сделал инквизитор, и утрет нос этому чванливому столичному хлыщу. Особняк Меншиковых. Следующее утро. «Виктор, сегодня мы едем на дворянское собрание, после завтрака я нашел командира своей гвардии, и вот что мы сделаем. Много бойцов брать нет смысла, а то еще посчитают, что я их боюсь, однако и без защиты ехать не стоит». Я улыбнулся, «поэтому со мной поедешь только ты, а вот 40 гвардейцев пусть держатся недалеко от городской администрации. С аристократами внутри я, если что, и сам справлюсь, их задача будет уничтожить их охрану, думаю, это будет им по силам». «Хорошо, господин, когда выезжаем?» Виктор не стал задавать мне лишних вопросов, этот боец мне все больше нравится, пожалуй, он пока что единственный тут, кто ведет себя так, как надо. Через полтора часа, я глянул на экран телефона, меня пока не беспокоить, хочу немного поработать с источником. Виктор склонил голову и пошел в сторону казарм, а я направился в подвал. Надо привязать щит особняка к источнику, и тогда его хрен кто сможет пробить. Улыбаясь своим мыслям, я добрался до подвала и приступил к работе. Полтора часа спустя, наш автомобиль выехал с территории особняка, сегодня я решил вновь сесть за руль, в прошлый раз мне это понравилось. «Господин, можно вопрос?» «Давай», я кивнул, не отвлекаясь от дороги. «Зачем ехать туда, Если есть шанс, что будет конфликт, потому что мне он, по сути, и нужен, я улыбнулся, тогда у меня будут развязаны руки, и я смогу вызвать местных Ристо на дуэли до смерти, а потом заменить смерть на вассалитет. Неплохо, да, Виктор кивнул, а в следующую секунду рядом с нашим автомобилем пристроился еще один и начал активно моргать, чтобы мы остановились. Так-так, и кому это жить надоело? Глава 13. Господин, нельзя останавливаться. Виктор открыл окно со своей стороны и собрался было высунуться, чтобы начать стрелять по незнакомому автомобилю, когда я ударил по тормозам. Наш автомобиль съехал на обочину, и, выйдя из него, я тут же активировал покров и создал два огненных шара. Наш преследователь тоже остановился, и из автомобиля выскочил боец в уже знакомой мне униформе. Увидев огонь у меня в руках, он замер, после чего заговорил. «Ваша светлость, прошу прощения, мы не хотели вас оскорблять», — гвардеец Никитина поднял руки. «Господин попросил передать вам срочное послание, желательно, чтобы вы его прочитали раньше, чем доберетесь до администрации. Давай сюда бумагу». Я убрал огонь. «Никитин, видимо, совсем с ума сошел, а если бы я спалил вашу машину, для этого мне даже не надо было останавливаться, скажите спасибо моему любопытству». Усмехнувшись, я взял из дрожащей руки сложенный лист бумаги и, развернув его, прочитал несколько строчек. «Будь осторожен, тебе тут не рады. Возможны провокации, противников будет несколько». Подняв голову, я уставился на бойца Никитина задумчивым взглядом. Интересно, он читал написанное его господином, потому что если да, мне придется его убить, а то мало ли, вдруг он предатель и успел уже предупредить кого-то. Гвардеец словно прочитал мои мысли и отрицательно покачал головой. «Ваша светлость, я не читал бумагу, ее скрепил своей силой господин. Если бы я развернул лист, он бы уже узнал». Голос бойца задрожал. «Я могу идти?» «Погоди», я покачал головой и, усмехнувшись, достал из кармана купюру в 100 рублей. «На, это тебе премия за то, что не испугался». Дождавшись, когда он возьмет деньги, я вернулся к своему автомобилю и, сев за руль, протянул бумажку Виктору. Пока гвардеец читал, я уже рванул с места, наслаждаясь скоростью. «Господин, это опасно», наконец-то произнес командир моей гвардии, сразу несколько магов, это огромная сила. «Ну, вряд ли тут есть кто-то выше мастера», я покачал головой, «так что справлюсь. А вот насчет их охраны придется попотеть, это да. Наши гвардейцы уже в городе, полчаса как», Виктор глянул в телефон, «они пока держатся подальше от администрации, но в случае конфликта им хватит минуты, чтобы оказаться рядом, если наплевать на правила». «На правила они точно могут наплевать», я расхохотался. «Ох, чую я, ждет меня веселье сегодня, ну да ничего, я такое теперь люблю. Каждый, кто лезет на меня, делает род Меншиковых чуть богаче, поэтому пусть лезут, я только рад». «Вы стали другим, господин», — тихо произнес Виктор, «но таким вы мне нравитесь больше». «То ли еще будет», — покачав головой, я заехал на парковку администрации, на ходу отмечая количество автомобилей и бойцов. Да, местные аристо притащили с собой столько охраны, что хватит на небольшую войну, их же тут под сотню, не меньше. Видя, как Виктор напрягся, я хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Расслабься, разберемся со всеми, если придется». Покинув салон автомобиля, я направился к дверям здания. Там меня уже встречали. Мэр, видимо, решил показать, что уважает меня, потому что иначе я не могу объяснить его присутствие. «Добрый день, ваша светлость», Муравьев поклонился, «рад, что вы решили посетить наше собрание». «А разве могло быть иначе, господин мэр?» Дождавшись, когда он выпрямится, я протянул руку. «В конце концов, вы представители императора в этом городе, ваш голос, его голос, а игнорировать голос государя, это всегда плохое решение», я улыбнулся, показывая, что это была шутка. «Да-да, конечно», Муравьев кивнул, «пройдем внутрь, все остальные уже собрались, ждем только вас». Я кивнул, и мы вошли в здание. Идя по пустым коридорам, я внимательно смотрел по сторонам, запоминая все. В прошлый раз мне это было не нужно, а вот сейчас очень даже может пригодиться. «Александр, там очень большое напряжение», — шепотом произнес мэр, «боюсь, без конфликтов не обойтись, однако знайте, в любом случае я на вашей стороне». Я удивился словам Муравьева, но виду не подал. То, что мэр начал свою игру, я понял сразу, только пока непонятно, чему он стремится. «Спасибо за предупреждение», – я кивнул, а через несколько минут мы пришли в большой зал, в самом центре которого был расположен огромный круглый стол, где-то на 60 персон. «Хм, интересно, а почему тогда тут всего лишь 7 человек, один из которых Никитин? Эти 6 и есть самые влиятельные аристократы города. Что ж, сейчас посмотрим». Вчерашний доклад Виктора я прочитал очень внимательно, а так как там были фотографии глав родов, то сейчас я пойму, кто передо мной. Ага, вот этого Борова я вчера точно видел, барон Моисеев, держит несколько ювелирных магазинов, но, по слухам, это всего лишь прикрытие для его торговли золотом. Наглый, жирный, мерзкий, вот что я мог сказать про него после вчерашнего знакомства с его досье. Следующий у нас был барон Арсенов, этот уже получше. У него обширные земли, он выращивает хлеб, имеет несколько мельниц, на первый взгляд самый обычный аристократ, который не хватает звезд с неба, хотя это не совсем так. В молодости барон был тем еще авантюристом, он участвовал в 4 родовых войнах и во всех победил, именно за счет проигравших он настолько расширил свои земли. Дальше шли Мальцов с Нечаевым, эта парочка держалась друг друга, скоро должна состояться свадьба между сыном Нечаева и дочерью Мальцова. Первый зарабатывает на железе, у него небольшой завод, второй производит мебель. Ну и последние 2 барона, Пашков и Розин. Про эту парочку, пожалуй, было интереснее всего читать, скорее всего удара нужно ждать именно от них, так как они работают на церковь, причем делают это тайно. «Добрый день, господа», широко улыбнувшись, я шагнул вперед. «Как же я рад, что мы наконец-то с вами познакомимся». Первым делом я подошел к Никитину и пожал ему руку, после чего сделал то же самое по отношению к другим. Несколько раз я ловил на себе недоуменные и даже, можно сказать, презрительные взгляды, но так было надо. Пусть они поверят в то, что я обычный парень, который не знает, что делать, так будет даже проще. Сев на место с гербом моего рода, я уставился на них, ожидая начала диалога. «Добрый день, княжич», первым взял слово Никитин, «рад вас видеть на ежемесячном собрании дворян города Белозерск». «Барон, можно вопрос?» Прервав Никитина, я улыбнулся, «почему так много свободных мест за этим столом? Или же в Белозерске дворянами считаются только бароны? А как же обычные аристократы? Разве у них нет права голоса?» Я старательно косил под дурачка, вот только Никитин не повелся на это. Барон улыбнулся и глянул на остальных. Пашков явно был готов сорваться, но Розин его остановил, что-то прошептав на ухо. «Ваши вопросы понятны, княжич, вы у нас впервые, поэтому многого не знаете». Никитин покачал головой, «что ж, отвечу по порядку. За столом все места принадлежат аристократам Белозерска, на ежемесячных собраниях мы собираемся усеченным составом, не у всех есть свободное время, и дело тут вовсе не в титуле». Глаза Никитина сверкнули, «через полтора месяца нас ждет очередное годовое собрание, думаю, тогда вы увидите, что мы никого не ущемляем, и в решении по-настоящему важных вопросов принимают участие все». «Что ж, спасибо за ответ, барон», я кивнул, «тогда я готов слушать, как вы заметили, я здесь впервые и пока ничего не понимаю». Покосившись на парочку, что прислуживала церковникам, я не удержался от ухмылки, однако я пытался, пока что не получилось. «Неудивительно», ядовито заметил Пашков, «ты слишком молод, княжич, для того, чтобы понимать многие вещи. К сожалению, твой отец не смог сохранить жизнь, он был бы куда предпочтительнее для нас в этом кресле. Я бы тоже от этого не отказался», спокойно ответил я на выпад барона, «но моего отца нет, он погиб, защищая родной дом и свой род. А вы, барон, готовы защищать свой род в случае напасти? Это угроза, Меншиков». Пашков мгновенно забыл про приличия и, вскочив на ноги, окутался покровом. «Думаешь, более высокий титул тебя защитит?» Это был вопрос. «Барон», я покачал головой, «выдохните, а то скоро пар из ушей повалит». Усмехнувшись, я незаметно для остальных подмигнул Никитину. «А вообще, вам не кажется, что обращаться ко мне по фамилии у вас нет никакого права? Мы с вами находимся на разных уровнях, это вы к своему дружку Розину можете так обращаться, а ко мне нет». «Княжич, это оскорбление», Розин довольно улыбнулся, «я не давал вам повода так говорить». «Полно вам, бароны», я хмыкнул, «кто хочет быть первым? Сделаем все на дуэли, красиво, чтобы ни у кого не было возможности потом придраться, что скажете? Что тут происходит?» господа. Муравьев не выдержал. Ваша светлость, о чем это вы? Все просто, господин Муравьев. Кое-кто тут решил, что убить меня – это хорошая идея. Я покачал головой, не стоит вмешиваться. Лучшим решением будет для вас – это выступить в роли независимого наблюдателя, тем более что вам в любом случае придется направить отчет императорской канцелярии. Меншиков, ты настолько уверен в своих силах? Пашков и не думал спорить с моими словами, Нечаев же что-то заподозрил, но пути назад уже не было, поэтому он просто молча поддерживал своего дружка. Уверен, я кивнул, бросай вызов. Пашков, да и ты, Розин, не тяни, я усмехнулся, быстрее начнем, быстрее закончим. Заметьте, мэр, не я это предложил, оскалившись, Пашков вытащил из кармана белую перчатку и попытался бросить мне ее в лицо, но она вспыхнула, прежде чем коснулась моей кожи, и осела на стол серым пеплом. Вызов принят, я встал, дуэль до смерти, победивший получает все. Твое слово, барон, согласен, выпалил Пашков и толкнул в бок Разина. Тот поморщился, но сделал то же самое, и я получил второго противника. Неплохо, очень даже неплохо для одного дня. Самое главное, что я получил законный способ стать еще богаче, поглотив имущество двух родов. И пусть эта парочка была самой слабой среди баронов Белозерска, но они были баронами. У них были счета, было имущество. Думаю, если продать все, что у них есть, минимум миллион выручить получится. А это 4 комплекта тяжелой брони, как у Виктора, по местным меркам огромное силище. 5 гвардейцев в такой броне легко справятся с 2 мастерами. Например, в Белозерске никто не имел больше магов в роду. Нанять же их, ну что я могу сказать, есть способы проще разориться, ха-ха. Прошу всех на арену, Муравьев встал, и да, господа, мне придется доложить о том, что случилось на этом собрании, империя не может позволить терять магов просто так. Это ваша работа, я пожал плечами и пошел следом за ним. Здание администрации имело глубокий подвал, именно туда нас повел мэр, и через несколько минут я наконец-то увидел арену. Прямоугольной формы, со странными столбами по краям, от которых несло энергией, и больше ничего. «Княжич, вы не против, если я буду выступать в роли судьи?» Никитин шагнул ко мне поближе. «Не против, я покачал головой, но не думаю, что в такого рода поединках понадобится судья. Впрочем, если вам так хочется, без проблем», пожав плечами, я шагнул на дуэльную арену и замер в правом углу. Напротив меня в левом уже стоял Пашков, а рядом с ним Розин, который что-то говорил ублюдку. «Что ж, сейчас посмотрим, на что способны местные бароны в честной драке, есть ли смысл мне вести себя аккуратно, или же проще будет прижать к ногтю всех местных и делать свои дела дальше». «Угол Пашкова, Игорь, будь осторожен», – прошептал Розин, косясь в сторону Меншикова, «сопляк слишком уверен в себе, это точно не к добру, смотри, как бы он ни оказался сильнее тебя, Миша, я тебя умоляю». Пашков оскалился, он сопляк, даже если у него больше силы, то опыта нет, а значит, он проиграет. Сам знаешь, в драке с такими главное, дать им атаковать и держать щит, а когда у него закончится сила, я его тепленьким возьму. Игорь хлопнул друга по плечу, ладно, мне пора, если что, не поминай меня лихом. Пашков накинул на себя покров и, создав 2 водяных хлыста, попытался меня достать, даже не выходя из своего угла. Благо Муравьев активировал щит вокруг нас, так что я спокойно отошел в сторону, и его хлысты врезались в пелену защиты, не причиняя ей вреда. Как я и предполагал, барон у нас был на уровне мастера, причем довольно слабого мастера. Я видел его источник, он еле-еле сиял, а значит, его хватит максимум на 3-4 атаки, после чего все закончится. Но я не собирался ждать эти атаки, мне надо было закончить бой как можно быстрее, показать силу, чтобы остальные поняли, что со мной шутить нельзя. Напитав покров дополнительной энергией, я пошел вперед, внимательно следя за его движениями. «Ну же, Пашков, покажи, на что ты способен. Как думаете, барон, кто победит?» Нечаев подошел к задумчивому Никитину. «Такое ощущение, что княжич ждал вызова от наших знакомых, не правда ли?» «Возможно», Никитин медленно кивнул. «Что же насчет победы? Я, пожалуй, поставлю на нашего новичка. Несмотря на молодость, княжич Александр довольно силен, а вот Пашков никогда не славился своим боевым талантом. Но у него есть опыт», заметил Мальцев. «А у Меншикова нет, он ведь еще не воевал. Он убил мага Мстиславского, по сути, голыми руками. Никитин тяжело вздохнул. «Мне кажется, бароны, что я собственноручно впустил в наш дом монстра, и теперь нам всем придется быть очень аккуратными с ним, чтобы этот хищник не пришел уже в наш дом. Но смотрите на арену, кажется, скоро все закончится. Арена, честно говоря, Пашков разочаровал. Мало того, что у него был маленький запас энергии, так еще и с фантазией у него была беда. Он несколько раз успел ударить все теми же хлыстами, прежде чем я сократил расстояние, а потом перешел на потоки воды, которые беспрерывно били в мой щит. Барон явно надеялся, что таким образом у него получится его пробить. Ну что я могу сказать, зря надеялся. Потянув энергию из ядра, я создал с десяток огненных лезвий, напитал их силой до отвала и отправил в полет. Несколько мгновений, и тело барона без головы упало на арену, а я убрал покров и уставился на Муравьева. Мэра явно мутило, поэтому вместо него вышел Никитин. Бросив выразительный взгляд в мою сторону, он подошел к телу и на секунду присел рядом с ним. Пашков мертв, победа за княжичем Меншиковым, он кивнул в мою сторону. Александр, вы готовы продолжать, или же вам нужен отдых? Нет, в отдыхе я не нуждаюсь, я отрицательно покачал головой. Просто уберите тело и выпускайте следующего кабанчика. На моих губах появилась кровожадная ухмылка, и я глянул на бледного Разина, до которого, видимо, только что дошло, что дичью в этой охоте являюсь не я, а они. Что же до церкви, я обязательно решу этот вопрос, но позже. Кажется, настоятель местного храма слишком сильно поверил в себя, что ж, устрою ему встречу с его богами чуть быстрее, наверняка они его ждут не дождутся. Пока я размышлял, двое молчаливых слуг убрали тело и голову Пашкова, вытерли кровь и покинули арену. Муравьев же наконец-то пришел в себя и подошел к Разину. Сказав ему несколько слов, мэр толкнул оцепеневшего барона на арену, и тот деревянной походкой встал в свой угол. «Твою ж налево, да ведь он просто боится, очень сильно боится умереть, вот в чем проблема. Начинается дуэль между княжичем Меншиковым и бароном Разином», — хорошо поставленным голосом объявил Никитин. «Господа», — он по очереди посмотрел на каждого из нас, — «бой». После этих слов Розин переменился. Он расправил плечи, в его глазах появилась ярость, а вокруг него заплясали голубые огоньки. Хм, неужели он смог взять себя в руки? Что ж, сейчас посмотрим. Глава 14. Арена. Розин ударил шквалом огненных шаров голубого цвета, и я с удивлением отметил, что мой покров знатно просел после его атаки. Хм, а он силен, я бы даже сказал, очень силен, не магистр, но близко к этому. Несколько минут я просто держал щиты, наблюдая за его действиями, и в итоге принял решение, что такой маг мне и самому понадобится. Нет, убивать Разина я точно не стану. Ну давай, княжич, теперь ты уже не такой смелый. Тем временем барон все сильнее распалялся. Или ты только слабых убивать можешь? Да просто хотел глянуть, на что ты способен. Я потянул энергию из ядра и создал несколько огненных силуэтов. Мне понравилось. После этих слов я взмахнул рукой, и силуэты поплыли в сторону Разина. Он попытался их уничтожить, но куда там, я вложил в них столько сил, что никто из присутствующих не смог бы с ними справиться. Меньше минуты понадобилось моим конструктам, чтобы зажать его в угол. Покров барона лопнул, и он вскрикнул от боли, пытаясь защитить лицо руками. Щелкнув пальцами, я заставил конструктов остановиться и, усмехнувшись, подошел лично. «Розин, я могу тебя убить, надеюсь, ты уже понял это». Я покачал головой, но убивать сразу двух баронов даже для меня слишком много. «Так что предлагаю тебе сделку. Жизнь в обмен на клятву. Вассалы мне не помешают». Скосив взгляд, я увидел недовольное лицо Никитина. Кажется, до него наконец-то дошло, что я не собираюсь играть по их правилам, а буду устанавливать свои. «Согласен», — прохрипел Розин, убирая обожженные руки от лица. «Я готов дать клятву». Чуть позже я отмахнулся и вопросительно глянул на Муравьева. Тот понял, что я хочу, и, убрав щит, выскочил на арену. «Господа, бой завершен примирением». Он поднял руки. «Думаю, ни у кого нет вопросов к дуэлянтам». Так, он глянул на невольных зрителей, но никто не посмел взять слово, даже Никитин, хотя ему явно хотелось. «Что ж, в таком случае прошу всех на выход». Мэр облегченно выдохнул. «Думаю, сегодняшнее собрание можно закрыть в связи с произошедшим». «Благодарю, господин мэр», — я улыбнулся, — «мне понравилось, надеюсь через месяц вновь побывать тут. Думаю, нам есть что обсудить, Белозерск волнует меня так же, как и остальных». Муравьев кивнул, в его глазах на мгновение появились веселые искорки. Он оценил весь цимис ситуации, и ему это понравилось, впрочем, как и мне. Еще пара-тройка таких вот собраний, и вольных баронов в городе не останется. Либо они присягнут мне, либо же умрут на арене, все просто. Раз уж мне достался Белозерск как точка старта в этом мире, я сделаю этот город своим. Нельзя идти в атаку со слабым тылом, это знает любой, даже самый плохой вояка. Розин, иди за мной, нам предстоит посетить дом Пашкова. Хочу поговорить с его родными. У него же есть родные, жена и малолетний сын. Барон кивнул, а потом, помявшись, спросил: «Княжич, может, ты дашь им уйти? Они не виноваты в поступке Игоря. Он сам сделал такой выбор, впрочем, как и я. Ты совсем уж меня за изверга не считай». Я нахмурился, я хочу с ними поговорить, пусть узнают, что произошло с бароном. Их жизни мне не нужны, только имущество. Усмехнувшись, я покачал головой. Вот подпишет вдова все бумаги, и пусть катится на все стороны света. Розин молча склонил голову, но я прекрасно видел, что он не согласен с моим решением, однако мне было плевать. Эта парочка хотела меня убить, и то, что я сделал, это милосердие, особенно по отношению к Розину, так что барон должен сказать спасибо за то, что остался жив. Ничего, клятва сделает из него человека, теперь он никуда не денется. Выйдя из здания, я подозвал к себе Виктора и коротко обрисовал ситуацию. На парковке были и бойцы Пашкова в том числе, в количестве 10 человек, и, пока я решал, что делать дальше, Розин отправился к ним. Пусть знают, что их господин мертв. «Господин, вы уверены, что Розин нам нужен?» Виктор говорил тихо, внимательно смотря по сторонам. «Не проще бы было взять имущество и все, если он служит церкви, то верности от него ждать не имеет смысла». «О, не переживай на этот счет, клятва все сделает», я усмехнулся. «Барон сильный маг, если правильно его обучить, то может получиться хороший боевик, который будет служить моему роду. Разве это плохо?» Виктор ничего не ответил, лишь покачал головой, а тем временем к нам вернулся Розин. Я объяснил ситуацию гвардейцам Игоря, немного нервным голосом произнес он: «Сейчас они дождутся тела и поедут домой. Мы можем поехать впереди них, чтобы вы успели поговорить с Натальей до того момента, как она увидит тело мужа». «Нет, сначала мы поедем ко мне, тебе нужно дать клятву», я покачал головой, «да и лекарь мой немного над тобой поработает, а то ехать в машине с тем, от кого пахнет жареным в прямом смысле слова, такое себе удовольствие». «Как прикажете», Розин кивнул и направился к своему автомобилю, а мы с Виктором сели в наш. На этот раз за руль сел гвардеец, и через минуту мы поехали в сторону моего особняка. Без клятвы допускать его к серьезным делам я не мог, мало ли что у Розина сейчас в голове, а вот после клятвы там все будет иначе, ха-ха. 20 минут спустя, когда мы заехали на территорию особняка, он был словно встревоженный улей. Сестра стояла на крыльце и смотрела на то, как мои гвардейцы проверяли новичков. Надо сказать, что выглядело это интересно. Двое ближников Виктора просто по очереди вызывали бывших бойцов Мстиславского и довольно жестко валяли их, показывая, что не такие уж они и сильные. «Это я отдал приказ», — пояснил Виктор на мой вопросительный взгляд. «Я должен понимать, на что они способны, прежде чем доверять работу». «Тоже верно», — я кивнул. «Ладно, ты пока поговори с Алисой, только без подробностей, а я пойду с Розином в подвал». Виктор кивнул и заглушил автомобиль, а рядом припарковалась машина барона. Он первым вышел из авто, при этом вышел один, его гвардейцы так и остались сидеть. «За мной», я кивнул барону и быстро взбежал по ступенькам. Алиса хотела что-то мне сказать, но не успела, я быстро обнял девушку, чмокнул в щеку, и, пока она пыталась понять, что произошло, проскользнул мимо и вошел в дом, ну а барон пошел следом. «Виктор, что это только что было?» Алиса уставилась на гвардейца ничего не понимающим взглядом. «Что случилось с Сашей?» «Ничего такого», боец усмехнулся, «просто господин обзавелся первым вассалом, вот и привез его, чтобы тот дал клятву. А еще он выиграл две дуэли, так что сейчас мы отправимся брать на меч добытое. Дядя Степа, ты что-нибудь понимаешь?» Девушка повернулась к старику-лекарю, и тот медленно кивнул. «Кажется, твой брат взялся за дело», — спокойно произнес он. «Меншиковым было запрещено брать вассалов, Но, видимо, Александр решил, что пора наплевать на это. И, если честно, я тут его поддерживаю. Чтобы жить в безопасности, нужно контролировать весь город. Вот только я одного не понимаю, как он возьмет под контроль церковь. Господин справится, Виктор сжал кулаки. Ты знаешь, Степан, как нам надоело гнить в этой дыре. Да, господин действует дерзко и, возможно, опасно, но лучше так, чем сидеть и ничего не делать. Алиса с удивлением посмотрела на Виктора. До этого он всегда казался девушке разумным и спокойным человеком, а оказывается, что это далеко не так. Тяжело вздохнув, княжна попыталась успокоиться. Одно ей теперь ясно точно, у брата есть какой-то план, и он идет по нему несмотря ни на что. Что ж, она будет хорошей сестрой и поддержит его в этом. Подвал. 5 минут спустя. Что это такое было? Розин уставился на меня ничего не понимающим взглядом. Это не магия огня, это другое, и откуда тут источник силы? Ты обо всем узнаешь, но позже, я покачал головой. А пока я хочу знать, зачем вам нужен был конфликт со мной, приказ шел от церкви. Да, барон кивнул, сами бы мы никогда не полезли на княжича, но у нас с Игорем были дела с местным настоятелем. Мне он позволил стать сильнее с помощью источника, а Игорю пообещал, что поможет его сыну, когда придет время. Сам понимаешь, господин, это не тот долг, о котором можно забыть. Понимаю, я кивнул, что ж, тогда нам пора ехать к Пашкову домой. Надеюсь, его вдова не сбежала, иначе получится не очень красиво. Слова ее мужа слышали многие, это не то, от чего можно отмахнуться. Наталья будет ждать, Михаил покачал головой, я слишком хорошо ее знаю, она гордая женщина и хорошая мать. Она будет торговаться за своего сына. Не переживай, я же сказал, что не трону ее, раздраженно произнес я, у меня уже есть мысли, как можно поступить, чтобы это принесло пользу мне. Барон кивнул, и мы вышли из подвала. На этот раз избежать разговора с сестрой не получилось, так что я коротко рассказал им о том, что случилось, напирая на то, что в этот раз не я начал, после чего объяснил, что я собираюсь делать дальше. К моему удивлению, ни она, ни старик-лекарь не стали со мной спорить, наоборот, они меня поддержали. Странно, я думал, они будут против войны, видимо, что-то изменилось в их голове, раз до них наконец-то дошло, что я хочу сделать. Белозерск, храм всех богов. Паскуда, ты ведь говорил, что у тебя все схвачено. Старый настоятель был в ярости, он держался изо всех сил, чтобы ничего не сломать послушнику, что стоял на коленях перед ним. Прости, настоятель, я не знал, что Меншиков настолько силен. Голос мужчины дрожал от страха, он разобрался с Пашковым, как хищник справляется с дичью, а Розин оказался бессилен, он даже не смог пробить покров молодого княжича. Но зато теперь у нас есть человек рядом с ним, Розин верен церкви и вам, идиот. Настоятель все-таки не выдержал, и сгусток света врезался в грудь послушника, опрокидывая его на спину. А что, если Меншиков его сломает? Ты хоть понимаешь, сколько нового он может узнать о наших делах? Не стоило мне тогда тебя слушать, нужно было убирать обоих баронов уже давно. А теперь мне придется расхлебывать, старик до хруста сжал кулаки, прочь с моих глаз, не хочу тебя видеть. После того, как послушник покинул кабинет, старик рухнул в кресло и, прикрыв глаза, выругался. Как же все это не вовремя. Настоятель чувствовал, как второй источник ускользает из его рук, и это его не просто злило, это приводило в ярость. Церковь уже заняла лидирующую позицию в Белозерске, не хватало лишь небольшого толчка, чтобы местные аристократы склонили свои буйные головы, и настоятель сейчас не был готов сдавать назад. Что ж, у него еще есть время подумать, и он обязательно придумает, как убрать Меншикова. Такая сила, как источник, не может принадлежать опальному роду. Церковь куда лучше распорядится этим ресурсом. Особняк Никитина. Дорогой, что произошло? Анастасия зашла в кабинет к мужу и увидела того пьющим водку, хотя до этого дня муж ничего крепче вина старался не пить. «Я сегодня проиграл», выпив еще одну рюмку, мужчина усмехнулся, сам, по сути, отдал власть молодому отморозку. «Ты про Меншикова?» Баронесса подошла к столу и отобрала у мужа бутылку. «Хватит пить, этим делом не поможешь. А теперь рассказывай, что произошло. Я узнал, что его хотят убить, и послал ему весточку, думал, Меншиков испугается, не приедет на собрание». Монотонно заговорил Никитин, и что ты думаешь, он приехал и сходу пошел в атаку, вывел из себя Пашкова, оскорбил Разина, после чего вытащил их на арену, убил Пашкова, а Разина сделал своим вассалом. Одним ударом он обезглавил церковь в Совете, а значит, дальше на очереди я. Никитин покачал головой, и я не знаю, что с этим делать. Как маг он намного сильнее меня, пожалуй, разве что только настоятель нашей церкви может с ним сравниться. Но старик не станет драться, ему плевать на все, пока это не касается церкви. Не стоило мне влезать в это дело, ой, не стоило. Барон треснул кулаком по столу, за что тут же получил подзатыльник от жены. «Возьми себя в руки», — хмуро произнесла Анастасия, — «ты столько лет балансировал между всеми силами, и теперь готов сдаться? Вот что, иди умойся, переоденься и поезжай в церковь», — женщина усмехнулась, уверена, настоятель тоже не в восторге от того, что остался без глаз и ушей. «Думаю, вы вместе что-то придумаете. Тем более, что после смерти Мстиславского вы неплохо поладили со стариком. Думаешь, сработает?» Никитин тяжело вздохнул. «Хотя о чем я, обязательно сработает. Прости, дорогая, и спасибо, ты в очередной раз вернула меня на правильный путь. Все потому, что мы семья», — Анастасия обняла мужа, — «а теперь иди и покажи всем, что с Никитиными шутки плохи. Особняк Пашковых. Когда мой автомобиль остановился у одноэтажного особняка недалеко от центра, я уже знал все расклады местной кухни. Оказывается, Розин был не дурак поучаствовать в различных махинациях вместе с местным настоятелем, так что знал барон не просто много, а очень много. И не просто знал, Михаил оказался умным человеком, поэтому у него в укромном тайнике лежали бумаги, которые могли подтвердить эти слова и фактически похоронить настоятеля. Церковь тут, конечно, сильна, но не всесильна. Опричники императора с большим удовольствием возьмут такого вот церковника за горло и вытрясут из него все. Оказывается, с положением церкви не все так просто. Где-то 100 лет назад один из местных императоров немного тронулся на религиозной почве и дал церковникам огромную власть. С тех пор все последующие императоры пытаются у них эту власть отобрать. Вот только получается так себе. Святоши не дураки, они уже вкусили власти, отдавать ее обратно императору не собираются. «Господин, приехали», — голос Виктора вывел меня из размышлений, и, вернувшись в реальный мир, я покинул салон автомобиля. Машина Разина остановилась рядом, и через несколько секунд Михаил замер за моим плечом, а я с интересом смотрел на хозяйку дома. Роскошная женщина лет 35 в строгом брючном костюме стояла у ворот, держа в руках тяжелый штурмовой автомат. Черные волосы подчеркивали ее голубые глаза, и на секунду я даже залюбовался ею. «Наталья, прошу, не надо», — Розин вышел из-за моего плеча, — «Игорь сам сделал свой выбор и поплатился за это». «Молчи, слабак, мой муж хотя бы нашел в себе гордость умереть на арене, в отличие от тебя». В голосе баронессы было столько презрения, что Михаил моментально замолчал. «Хаем, а эта женщина мне все больше и больше нравится. Возможно, у нас получится договориться, ха-ха». «Баронесса, я сделал шаг вперед, я пришел сюда с миром. Ваш муж был готов убить его, но я оказался сильнее. Честно сказать, я не хочу трогать никого в этом доме, но если вы не положите оружие на землю, мне придется это сделать». Покачав головой, я окутался покровом, так как заметил несколько гвардейцев, что выглядывали из-за забора, держа в руках оружие. «Сами подумайте, у вас не получится выстоять. У меня больше бойцов, я сильнее как маг, и, в конце концов, есть свидетели, что слышали, как ваш муж ставил на кон все, что у него есть. Теперь это принадлежит мне». Я развел руками, мол, вот так вот получилось. «Я лучше убью себя, чем дам тебе зайти в наш дом». Неожиданно для всех Наталья перевернула автомат и приставила себе ствол под подбородок. «Да, а ведь как хорошо все начиналось». Глянув на Разина и на Виктора, я понял, что вариантов у меня не так уж и много, и бросил искру пламени в сторону женщины. Несмотря на небольшой размер, я накачал ее таким количеством энергии, что стоило искре только коснуться автомата, как тот мгновенно разогрелся. Баронесса, не ожидав такого поворота, уронила его, попыталась взять, но не успела. Я оказался быстрее. Схватив ее за руку, я прижал женщину к себе и усмехнулся. «Ну что, красавица, поговорим как взрослые люди». Глава 15. Особняк Пашкова. Несколько минут спустя, сидя за столом, я смотрел на Наталью, которая никак не могла успокоиться. Женщина ходила из стороны в сторону, даже несмотря на меня, и что-то бормотала себе под нос. В конце концов мне это надоело, и я решил, что пора прекратить эти метания. «Наталья, сядь!» В моем голосе лязгнул металл. «Я сделал тебе хорошее предложение, другого не будет. Если я соглашусь, ты фактически станешь моим хозяином». Наталья наконец-то остановилась и уставилась на меня злым взглядом. «И ладно бы я, на себя мне плевать, но то же самое будет по отношению к моему сыну. Где гарантия, что ты не сделаешь так, чтобы он умер? Ну а что, очень удобно, наследник умер, больше детей у меня нет и вряд ли будет. Осталось сделать так, чтобы умерла я, и все, что принадлежит Пашковым, окажется в твоей власти». Наталья всплеснула руками, я же лишь усмехнулся. «Ох уж эти женщины и их неуемная фантазия. Ответь мне тогда на один вопрос. Почему я пришел сюда в компании всего лишь одного бойца? Почему я не привел свою гвардию?» Я покачал головой. «Поверь, я бы очень быстро истребил всех жителей особняка, и все, считай, род Пашковых у меня в кармане, разве нет? Но зачем тебе в качестве вассала слабая женщина с маленьким ребенком?» Наталья тяжело вздохнула. «Пойми, Александр, я не верю в человеческую доброту, не после 10 лет совместной жизни с Игорем. Мой покойный муж был настолько мерзким человеком, что после него я больше никогда не поверю, что кто-то может поступить хорошо просто так. Что тебе нужно от меня? А мне обязательно должно быть что-то нужно?» Я вопросительно поднял бровь. «Хорошо, давай поиграем в эту игру». Я улыбнулся. «Мне нужна ты, довольно? Хочу обладать такой красивой женщиной. В конце концов я молодой парень, так почему бы и нет? Теперь довольно?» «Довольно», — баронесса фыркнула и неожиданно улыбнулась. «Теперь я верю. Что ж, если ты дашь слово, что со мной и моим сыном ничего не произойдет, я соглашусь на твое предложение. Слово будущего князя Меншикова». Я кивнул. «Этого тебе достаточно?» «Достаточно», — Наталья кивнула. «Хорошо, дай мне время, я соберу немного вещей и поеду с тобой. Ты же не принес артефакт для скрепления клятв сюда?» Видя мое недоумение, баронесса усмехнулась. «Полно тебе, княжич, я прекрасно знаю Разина. Без такого артефакта ты бы не заставил его бегать за тобой, как собачонку». «А, ты насчет этого артефакта?» Я усмехнулся. «Да, он у меня дома. Что ж, я буду ждать тебя на улице, заодно прогуляюсь по вашему саду. Уж очень он мне понравился. Белозерск, храм всех богов. Никитин, Кавакова, а тебя точно не ожидал увидеть у себя в гостях?» Настоятель покачал головой. «С чем пришел?» «С проблемой», — барон тяжело вздохнул. «Имя у этой проблемы — княжич Меншиков. Настоятель, я ведь знаю, что Пашков и Розин работали на тебя. Теперь церковь потеряла свое влияние на дворянский совет, а это не может не злить тебя. Поаккуратнее со словами, барон». Старик нахмурился. «Святой церкви нет дела до мирских дел. Нас заботит лишь души простых людей, и больше ничего. Именно поэтому храм стоит на единственном источнике в городе». Никитин усмехнулся. «Полно тебе, старик, мы прекрасно знаем, какие цели у церкви. Свои проповеди оставь для простых горожан, мне они не интересны. Я пришел к тебе не как враг, а как союзник. Мы оба хотим, чтобы Меншиков исчез, а значит, надо действовать. Сегодня парень получил первого вассала, и я боюсь, что ему это понравилось. Остальные бароны пока что со мной, но это ненадолго. Как только мое противостояние с Меншиковым станет открытым, они тут же перейдут на его сторону, просто потому что он сильнее. У него больше солдат, да и как маг он на твоем уровне, а возможно, даже и выше. Ересь». Тут же вскинулся настоятель. «Сопляк не может быть магистром в таком возрасте. Таких результатов может дать только древняя кровь, например, императорская. Меншиковы – старый род, но им далеко до тех же Милославских, например, или до Романовых. Но даже среди этих родов магистры в 18 считаются уникумами. И тем не менее, я лично видел, как он без какого-либо труда держал атаки мастеров». Барон покачал головой. «И если Пашков был слабаком, то Розин почти что магистр. Но даже он не смог ничего сделать княжичу. Сам подумай, настоятель, пришел бы я к тебе, если бы мог сам справиться с парнем». «Проклятие!» — старик рухнул обратно в кресло. «И что ты предлагаешь, барон? Мои послушники не имеют права вмешиваться в мирские дела. Если об этом кто-то узнает, то я очень быстро потеряю пост настоятеля. В первую очередь нужно действовать с умом». Никитин улыбнулся. «Скажи мне, настоятель, какое преступление может расследовать церковь без оглядки на светскую власть?» «Ересь», — мгновенно ответил старик, и только через несколько секунд до него дошло, что хочет сказать барон. Глаза настоятеля сузились, а на губах появилась хищная ухмылка. «Ты хитрая, умная и расчетливая тварь, барон, тебе кто-нибудь это говорил?» Настоятель расхохотался. «Мне понравилась твоя идея, иди, я пока буду думать, как все это можно устроить. И можешь не сомневаться, церковь умеет помнить добро». Особняк Меншиковых. Час спустя. «Алиса, знакомься, это Наталья Пашкова, наш вассал». Я улыбнулся, глядя на хмурую сестру. Кажется, она не совсем правильно поняла, кого я привел в дом, ведь по мере того, как я представлял баронессу, ее лицо вернулось в норму. «Добрый день, княжна, рада знакомству». Пашкова изобразила замысловатый поклон. «Добрый день, баронесса», на губах сестры появилась довольная улыбка. «Прошу, чувствуйте себя как дома». «А вот это позже, сестра, сначала баронесса должна принести мне клятву». Я покачал головой. «Обещаю, это недолго, после чего она будет в твоем распоряжении. И да, сегодня баронесса будет ночевать у нас, распорядись, пусть подготовит ей комнату на втором этаже». Алиса кивнула, при этом наградив меня долгим задумчивым взглядом. На втором этаже спал я, и, кажется, сестра подумала именно о том же, что и я. «Ну а что, баронесса красивая женщина, я тоже хорош собой, так почему бы не провести время вместе без каких-либо обязательств? Баронесса может думать что угодно, но я предложил ей стать моим вассалом просто потому, что так захотел. В плане выгоды род Пашковых ничего не стоил, если честно, самое дорогое, что у них было, это сама баронесса, ха-ха». «Хорошо, брат, я распоряжусь», — тихо произнесла Алиса. «Надеюсь, на сегодня ты закончил с поездками, возможно». «А что?» Я нахмурился, вроде бы никаких дел у меня на сегодня кроме этого больше не было. «Вечером прибудет партия кристаллов с шахты, ты как глава рода должен их принять». Алиса покачала головой, «и надо подумать о том, кому их продать, слишком ценный товар, чтобы держать их дома». «Подумаем», я кивнул и глянул на Наталью. «Прошу за мной, баронесса, сейчас вы увидите, какой у меня чудный подвал». «С удовольствием, княжич», Пашкова кивнула и спокойно пошла за мной. «Хаем, надо будет хотя бы немного облагородить этот подвал, а то, судя по всему, мне придется часто тут бывать, и просто голый бетон меня не устраивает». Несколько минут спустя, все, стерев пот со лба, я подмигнул баронессе. «Видишь, как просто все вышло, я чуть не умерла». Наталья нахмурилась. «Прости, княжич, я и правда не знала, что у меня есть ментальная закладка». «Ничего страшного, бывает», я отмахнулся, при этом отметив, что баронесса знает, что такое закладка, а значит, либо сталкивалась с ними, либо же от кого-то слышала о них. «Очень интересно, надо будет попозже разузнать у нее насчет этого». Я помог баронессе подняться, и нечаянно смог увидеть содержимое ее декольте. «Ох, мать моя женщина, и как Пашков мог игнорировать такую красотку, ума не приложу. Зачем этому идиоту были нужны любовницы, когда рядом с ним был такой бриллиант? Я, видимо, никогда не смогу понять, ну да пусть местные боги его судят, тем более что я уже устрою им встречу». Белозерск, храм всех богов, главное хранилище. Настоятель открыл небольшой сундук, окованный железными полосами, и достал оттуда старый фолиант в кожаном переплете. Довольно улыбнувшись, он завернул его в ткани, закрыв сундук, направился к выходу. Добравшись до кабинета, он позвал одного из самых верных своих слуг, Матвея. Настоятель, рослый мужчина лет 40, вошел в кабинет и прижал руку к сердцу. «Вызывали? Садись, Матвей», старик кивнул, «у меня для тебя будет задание». «Внимательно слушаю». Несмотря на свои размеры, здоровяк двигался плавно, как настоящий хищник, кого предстоит покарать. «На этот раз никого карать не надо», настоятель покачал головой. «Тебе нужно отнести одну вещь в особняк Меншиковых, только так, чтобы никто этого не заметил. Справишься?» «Думаю, боги в милости своей не оставят меня», Матвей слабо улыбнулся. «Я выполню твою волю, настоятель». «Отлично», старик протянул ему фолиант. «Эта вещь должна оказаться на территории особняка, с остальным я разберусь сам. Это должно произойти сегодня ночью». «Значит, так и будет», здоровяк встал и, взяв фолиант, склонил голову. «Я пойду готовиться, настоятель, нужно вознести молитвы перед заданием». «Иди, Матвей, иди», старик часто закивал, а когда здоровяк вышел из кабинета, настоятель облегченно выдохнул. Матвей был полностью верен церкви, никогда не задавал вопросов и делал все, что скажет настоятель, но при этом он обладал чудовищной силой, о которой мало кто знал. Для него не существовало щитов, не было защит, которые он бы не смог пройти. Если о таком человеке узнают в столице, его тут же заберут. Именно поэтому настоятель прятал его, когда тут был инквизитор. «Ничего, все равно все выйдет по-моему», – тихо прошептал старик и улыбнулся. «Особняк Меншиковых. Несколько часов спустя. Ну давай, показывай, что ты принес». Я насмешливо глянул на мнущегося Михаила. Розин решил, что бумаги с преступлениями местного настоятеля пригодятся мне больше, чем ему, лишь бы я не заезжал к нему в гости. В принципе, он все правильно понял, я точно найду этим бумагам применение, особенно когда местная церковь решит, что пора меня прижать. И чую я, что это случится очень скоро, особенно после того, что произошло сегодня. Взгляд Никитина был очень красноречивым, он увидел во мне противника и теперь точно не отступится. Вот, барон протянул мне кожаную сумку, внутри все, что мне удалось собрать за 10 лет работы на церковь. «Думаю, вам понравится», — Михаил улыбнулся. «Думаешь?» — я усмехнулся. «Это хорошо, что ты так умеешь. Что ж, давай посмотрим, что тут у тебя найдется для меня». 40 минут спустя, перевернув последний лист, я уставился на Розина, который замер напротив меня, словно кролик перед удавом. «Интересные бумаги, очень интересные, особенно что касается торговых операций церкви. Чего там только не было, и драгоценные металлы с камнями, и различные артефакты, и дорогие свитки, но больше всего денег местный настоятель заработал на продаже специальных препаратов, которые увеличивали силу мага. Не знаю, как он их делал, но только продажи этих чудо-веществ делали богаче на миллион каждый месяц. И откуда ты все это знаешь, Миша?» Я покачал головой, тут ведь фактически приговор настоятеля, по-другому и не скажешь. «Господин, так мне же приходилось все это отвозить», — Розин улыбнулся. «Церковь не может торговать в открытую, вот поэтому при каждом храме есть такие люди, как и я, Игорь. Мы получаем долю от операций, а церковь получает крупные пожертвования». Он усмехнулся. «На самом деле ничего сложного. Да я так и понял, я быстро спрятал бумаги в сейф. Что ж, за эти бумаги я прощаю тебе твою глупость там, в администрации. Теперь ты служишь роду Меншиковых, и можешь не сомневаться, очень скоро я займу место, достойное князя». «Я и не сомневаюсь, господин», — Розин пожал плечами. «Мне хватило вашей силы на арене, уже тогда я понял, что вы не будете ждать, а сами придете за своим». «Правильно понял», — я кивнул. «Ладно, ты свободен, завтра утром приедешь, будем думать, что делать с тобой дальше. Не беспокойся, я найду, куда применить твои таланты». Розин поклонился и покинул кабинет. Я же задумался. Игра ускоряется, я прямо чувствую, как время заканчивается, так что либо я, либо они, местный настоятель, как и барон Никитин, имеют свои взгляды на жизнь города, а у меня они другие, поэтому нам не суждено подружиться. Да и я никогда не любил конкурентов. «Брат, кристаллы доставили», — голос Алисы вырвал меня из размышлений, и, закрыв сейф, я вышел из кабинета. На улице я увидел один грузовик под охраной гвардейцев и удивился, что их всего четверо. «Нет, надо будет вставить пистон Виктору, тут груза на 100 000, а он всего 4 бойца отправил встречать, непорядок». Быстро просмотрев содержимое и убедившись, что все в порядке, я облегченно выдохнул. «Завтра придется поехать на биржу. Через них я быстрее всего смогу реализовать накопители, хотя часть придется оставить дома, для моих экспериментов и учебы магов. Теперь их четверо в роду, включая меня и сестру, а это уже серьезно». «Ну что, все в порядке?» Алиса встретила меня в гостиной. «Да», — я улыбнулся. «Не переживай, сестра, все очень даже хорошо. А теперь иди спать, время уже позднее, а завтра нас ждет работа».